Сообразив, что сейчас будет, девушка похлопала по шее собрата по приключениям, быстро шепнула ему «удачи», получила на память перышко и выбежала из пентаграммы. «Изыди!» — возвестила принцесса, обращаясь к демону. С ликующим воплем тот исчез в клубах на редкость вонючего дыма. Видимо, не удержался. «Нам тоже пора», — деликатно намекнул Кощей. «Гости волнуются. За тайну этой комнаты не переживайте. Я все равно не знаю, где она находится». «Мне придется открыть тайну», — заметила Анна. «Герцог должен осмотреть это место». Я не подумал. Поклонившись еще раз, Кощей сгреб дрожащую Женьку в охапку, и они мигом оказались в замке, прямо в Женькиной комнате. «Ну ты даешь!» — первым делом гаркнул он, швырнув девушку на диван. «Я-то всю жизнь считал, что такие имбецилы, как ты, не в состоянии научиться говорить». «Не рите на меня!» — от обиды у Женьки на глаза навернулись слезы. «Не я меня похитила!» «Ты разрешила Черчаку открыть дверь!» Кощей обвиняюще указал на ту самую дверь. «Ты не позвала меня, едва поняла, что вляпалась». «Я позвала, как только смогла заговорить», — выкрикнула в ответ Женька. «Да если бы не кольцо, я бы в жизни тебя не таскал», — продолжил бушевать Кощей. Таким злым Женька его давно не видела. «Подумаешь, сдаваться она и не собиралась». «Ладно». Сдался Кощей и потер лицо руками, разгоняя злость. «Иди, оденься. Да, перо это просто так в руки не бери. Брось в шкатулку к драгоценностям. Пусть там лежит». В рекордные сроки Женька привела себя в порядок и вернулась. «Я иду за Карлом», — сообщил Кощей, вставая. «С ним-то что?» «Беда с ним. А он один из самых ценных моих людей. Ты со мной?» «С вами!» — кивнула Женька. «Тогда прекрати от меня шарахаться!» — велел Кощей. «Я не заразный!» Промолчав, Женька заспешила следом. Кощей ее по-прежнему пугал, но страх потихоньку отступал. В конце концов, Чернобогом она его знала всего пару минут, а дядя Максет обходился с ней очень даже хорошо, только ругался иногда. «Как вы меня отыскали-то?» полюбопытствовала она. «И что вообще там было?» «Потом, все потом», — отмахнулся Кощей. «Сперва найдем Карла, потом расскажу». «Томас!» — подбежал один из слуг. «Садись на лошадь и скачи к реке. Скажешь гостям, что я получил срочное сообщение и приношу глубочайшие извинения за поспешный отъезд». «Могу я взять вашего коня, милорд?» — спросил слуга. «Бери», — разрешил Кощей. Едва Томас убежал, поинтересовался у Женьки. «Откуда здесь мой конь? Я же его у реки оставил». «Вы на нем приехали. Вернее, не вы, а другой вы». «А, понятно». Карл отыскался в своей комнате. Он был тщательно связан и спрятан в шкаф. И, пользуясь тем, что глаза его замотаны, Кощей разрешил Женьке рассмотреть зубастое лицо с приплюснутым носом и широкими скулами во всех подробностях. Для начала Карл рассыпался в извинениях и пообещал лично взглянуть в лицо человека, сотворившего с ним такое. «Успокойся, Карл», — утешил Кощей. «Тебя одолел Черчак, так что шансов у тебя не было. Иди, займись своими обязанностями». «Да. И распорядись, чтобы нам принесли чай в мою комнату». «Конечно, ваша светлость!» — проскрипел Карл и удалился. Вскоре Кощей и Женька сидели за чаем и делились воспоминаниями. Девушка со своими разобралась быстро. Было в самом деле что рассказывать. Увидела Кощея, решила подождать с вызовом, из-за выпендрежа дала возможность открыть дверь. Дальнейший рассказ занял еще меньше времени. «Знаете, дядя Максет, а ведь вы меня напугали», — помолчав, добавила Женька. «Не одно тебя», — самодовольно заметил Кощей. «Я был хорош. Не то, что прежде, конечно, подвык, но в целом хорош». «Значит, на самом деле вы такой?» «Нет, это было слабое земное подобие, без долгой практики», — с легким сожалением вздохнул Кощей. «И потому мне стоит повременить с возвращением. Я ведь еле сдержался, чтобы жертву не принять. Это тяжело, поверь». «Верю, верю», — закивала Женька. «Дядя Максет, а давайте вы больше не будете так делать, а?» «Я больше и не смогу», — напомнил Кощей. «Все, мои 3 минуты истекли». «Ради меня», — со странной гордостью заметила Женька. «О, да!» — слишком серьезно кивнул Кощей. «Что ж, золотко, свое дело мы сделали. Завтра проводим гостей, перенесемся в Лондон. Потом доклад королю, заслуженные аплодисменты и все, домой, на Русь». «Думаете, принцесса навсегда откажется от идеи захвата?» — с сомнением спросила Женька. «В точку. Более того, она будет бояться самой мысли об этом, и внукам, правнукам передаст этот ужас по наследству лет на 150, а то и 200 должно хватить. Еще она будет отслеживать тех, кто способен самостоятельно организовать набег». «А вид у вас не слишком довольный», — заметила девушка. «Устал просто», — отозвался Кощей. «Врете», — уличила Женька. «Вру». Легко согласился Кощей. «Меня не оставляет ощущение, что мы что-то упустили. Ладно, подумаем на свежую голову. Хочешь верхом покататься?» «Катаются на палочках», — гордо вскинулась Женька. «Всадники ездят, ездят. Вы ведь со мной, правда?» Она смотрела с такой надеждой, что Кощей не выдержал и засмеялся. «Конечно, я с тобой», — приняв серьезный вид, заверил он. «И поскольку ездить в дамском седле ты так и не научилась, можешь быстренько переодеться. Но чтобы к приезду гостей было в подобающем виде, а то ведь меня засмеют». Последние фразы он выкрикнул уже в спину убегавшей Женьке. Лошадей осталось только 3, да и те, сказать прямо, небольших достоинств, но бодрые, отдохнувшие и готовые к поездке. «Да», — протянул Кощей, — «лорд Блэкгот на таком животном, да еще в сопровождении придурковатого мальчишки. Да что обо мне люди подумают?» Его выпад Женька проигнорировала, перебирая поводья. «Вы поедете или будете там внизу страдать?» — поинтересовалась она с высоты седла. «Как прикажете!» — коротко поклонился Кощей и вскочил в седло. Через пару часов, возвращаясь в замок, Женька окончательно избавилась от страха перед Чернобогом и пристала с вопросами. «Дядя Максет, получается, вы этим кольцом меня пометили?» «Да», — любуясь окрестностями, рассеянно согласился Кощей. «Оно не позволило Астароту и всем прочим проникнуть в твои мысли или заставить делать глупые и опасные для меня поступки. В последнем ты и без них прекрасно справилась. Как побочный эффект, поскольку именно я надел его тебе на палец, то всегда смогу его найти вместе с пальцем». «А почему оно не снимается?» «Зачем?» — удивился Кощей. «Пусть будет. Хорошо смотрится». Гости вернулись как раз к ужину. Судя по их счастливым лицам, пикник удался как нельзя лучше. Ужин прошел в обсуждении пикника. Кощей с Женькой выслушали комплименты. Едва часы пробили 10, Кощей порекомендовал отправиться спать.